Он усмехнулся, что-то вспомнив. Барбер с замешательством подумал, что его теперь тоже можно зачислить в язычники, и был даже рад, что не стал рассказывать о зарождающихся крыльях. «А что за случай?» — спросил он, дабы направить разговор в безопасное русло. «Да так, ерунда. Если бы не моя тяга к выпивке, я не получил бы даже этих бревен. Когда я прибыл сюда, то заключил сделку, честную и справедливую, чтобы обрабатывать землю и обменивать свои продукты. Для начала я построил ту крохотную, покрытую дерном землянку, которую вы видели снаружи. Потом пришла осень, и я отправился к реке, чтобы наловить рыбы, и нашел там рощу замечательных яблонь, выкопал несколько самых маленьких и рассадил их вокруг моего дома. Надумывал вырастить сад, но мне следовало сразу избавиться от них». Фоссет резко замолчал и потянулся за понюшкой табака, предложил барберу, но тот отказался, в нетерпении спросив, а что было дальше? «Язычники! Они явились ночью, прыгали и скакали вокруг, злобно размахивали своими кривыми, в самом прямом смысле слова, руками. Они были одеты в кору, как будто в рыцарские латы, но мы, Фоссеты, не испугливых. Когда я вышел, чтоб сказать им все, что про них думаю, они захотели поймать меня. Тогда я побежал обратно в дом и схватил топор. Тут до меня дошло, что эти проклятые твари боятся железа. Глупое суеверие с их стороны, но это к лучшему. Пока у меня есть топор, они стараются держаться подальше». Тут Фоссет наклонился, показывая на приспособление для снятия сапог. «Снимите обувь, мистер, так будет удобнее». У Барбера и вправду затекли ноги. Башмаки, которые сделал королевский скорняк, сидели довольно комфортно, но от беспрестанной ходьбы ступни теперь гудели так, что хотелось скорее разуться. «Вы, кажется, еще что-то говорили о бревнах», — разобравшись с обувью, заметил Барбер. «Приближаюсь к этому. Так вот, дикари всю ночь держали меня в осаде. Когда я спросил их, почему они мешают моему христианскому сну, они сказали мне, что они — духи деревьев. Это теперь-то я знаю, но тогда мне пришел в голову сотый псалом, говорящий: ложь не останется перед глазами моими, и еще не обращайтесь к вызывающим мертвых». Книга Левит, глава 19, стих 31. «В общем, разгневался я и порубил их всех, а стволы использовал, чтобы построить свой маленький бревенчатый дом. Теперь он служит хлевом. К моей радости, эти языческие бунтовщики хоть на что-то сгодились». Фоссет сделал мелодраматичную паузу, словно подводя итог сказанному, затем встал, чтобы снова наполнить обе кружки, и спросил с напускной небрежностью: «А у нас там в Штатах много бывает восстаний?» «Не очень», — улыбнулся Барбер. «Так что произошло дальше? Они вас оставили в покое?» «Ну, они, конечно, пришли снова и пытались качать права, но мне было плевать на них. Тогда они стали грозиться, что отправятся к королю и узнают, насколько законно мое пребывание здесь. «Все законно», — говорю я им. «Уж я-то знаю, что у меня есть разрешение короля на эту ферму, а это слово государя, настоящего мужика, а не какого-то там бегающего дерева. Так что я потом снова спустился к реке и срубил еще несколько деревьев и притащил их сюда вместе с федералистом». «С кем?» — прервал Барбер. «С федералистом, с моим мерином, которого король дал мне, когда мы заключили сделку. Так я достроил свой дом. Но дальше случилось то, о чем Великая книга говорит: не надейтесь на князей». Псалом 145, стих 3. «Через некоторое время этот король, шершни ему взад, заявляет, что хочет отменить сделку и лишить меня моей же земли. Я заявил ему, что я гражданин Соединенных Штатов, и права мои охраняет Конституция, которая гласит, что лишение прав невозможно иначе, как по решению суда. Именно так, как сказал Джон Маршалл, когда был случай с землями Джорджии несколько лет назад. Тут Оберон, конечно, сдрейфил и начал что-то мямлить про язычников, которые живут по округе, пока у меня не лопнуло терпение. Я сказал ему, что мы, массачусетцы, один раз уже ходили на войну, чтобы избавиться от короля. Если он хочет посмотреть, как мы это сделали, то я могу показать ему прямо сейчас. Он, конечно, разозлился и начал шипеть, как плюющаяся на огонь кастрюля. Я было подумал, что для меня настали действительно трудные времена, но решил не сдаваться. «Послушай, мой дорогой, — не сдержался я, — с нами, фосатами, лучше не связываться, поэтому оставь свои сомнительные штучки. Я был миролюбивым человеком, и если эти деревья для тебя все равно, что домашние животные, ты мог бы сказать мне об этом, а не трепать небылицы про лесных духов, ибо, как сказано в Библии, не верь тем, кто возводит на праслину. Я предлагаю тебе сделку, — сказал я ему. Если твои люди доставят мне хороший здоровый лес для моих построек, я оставлю в покое твои любимые деревья. Мало-помалу до него дошло, так что язычники больше ко мне не приставали, а я получил свои доски. Ну, теперь я достаточно рассказал. Ваша очередь, мистер. Вы, как вижу, тоже сталкивались с этими язычниками. Как вы завладели мечом? Барбер ответил только на последний вопрос. Я взял его в пещере у кобальдов, — сказал он. Но вы все время говорите, мы фосаты, значит, есть кто-то еще? Уже порядком нализавшийся фермер взболтнул осадок на дне кружки и плеснул в рот. — Были братья, — коротко ответил он. — Авди и Лемуэль. Один из них был женат на девчонке из Вайтинга. Они хотели отправиться за мной из Миддлсекса в Олбани тем летом. Но я их так и не встретил. Возможно, их поймали индейцы или какие-нибудь другие язычники. Он взглянул на часы. «Пора и закусить чем-нибудь», — произнес он надломленным голосом и поднялся.